Матерь Агни-йоги. Было сказано: вы – боги. Далее: я в Отце, и Отец во мне. Не здесь и не там, и не где-то вместе каком-то, но в человеке заключено то, что люди называют Богом. И Бог, и Царствие Божие внутри человека. Бог в человеке не на дальней звезде, и божественное свойство Его выявляет в себе человек и может выявлять силу и степень их беспредельно, и сам стать выразителем свойств, приписываемых им Богу, которого он по невежеству своему представляет в виде какого-то существа вне себя, где-то в пространстве. Все качества божества, все знания, все могущества, вездесущие, все ведения и так далее, может он, беспредельно их развивая, в себе утверждать беспредельно и собою лик Бога являть, который в нем и кроме которого иных богов нет. Ибо человек – это Бог, не познавший еще тайны своей сущности. Но сказавший людям «вы боги», познал, и жизнью своей это запечатлевши, указал путь в жизнь ведущий. Каждый имеет Бога в себе, и каждый ему по-своему служит, кто по мудрости, а кто по невежеству и неразумию. Потому столько богов и столько невежества, и потому столь далеки еще люди от достижения всезнания, всемогущества, вездесущие и всех прочеств, качеств духа, сокрытых в человеке и приписываемых им какому-то антропоморфическому богу или отрицаемых вовсе. Формула «вы боги» является основою, заключающей в себе сущность и смысл эволюции человека на пути бесконечного странствия его со звезды на звезду, на пути беспредельного совершенствования и развития скрытых в нем качеств его духа.